Глава 19. Было осеннее утро, свежее, тихое, светлое. В небе не облачко, в степи широкой ширь да гладь. А люди вздорят, бунтует иксайская станица, и уже час, как снова гудит станичный колокол протяжно, густо, и отовсюду валит казачество к хате Зарубина, где наставлены кругом лавки, скамьи и пустые бочка с тайком. Будет Майдан! Беседа в кругу казацком. Густая толпа залила хату. Не за пустым делом всполошил Чумаков станицу. Такое дело, что и вымолвить боязно. А что? Еще неведомо никому, кроме него, до нового старшины Зарубина. И сказывают оба к тому, что все даром с руки сойдет войсковой руки казакам. На крыльце показалось 5 казаков, среди них Зарубин и Чумаков. Все вошли в середину круга. Смолк звон колокольный, смолк и гул толпы. «Будьте здоровы, отаманы молодцы!» — гаркнул новый старшина Чика. «Спасибо, благодарствуй, здравствуй сам многовечно!» — загудели голоса. «На предмайдана всем миром помолимся Богу и угодникам Божьим!» — снова крикнул Чика. Толпа шевельнулась, обернулась лицом к храму, что белился в конце станицы. Поднялись десятки и сотни рук, поскидывали шапки, и запестрела вся темная куча русами черными и седыми маковками. Безмолвно колыхалась толпа, совершая крестные знамения и кладя земные поклоны. Только шуршали кафтаны да сапоги по земле. Словно пестрое море с пестрыми волнами шумело и билось на месте. Затем толпа снова безмолвно обернулась к хате. Мерный язычный голос Чики прервал тишину. «Старые заслуженные люди, молодцы-атаманы, малолетки и все честное казачество станичное, кланяюсь вам чинно и милости прошу. Встаньте в круг, старые, бывалые и умные люди, напред всех выходи. Кто хил аль пристал, по скамьям садись. Молодцы атаманы, по них выровнись. Малолетки да выростки прислушивай. Ума набирайся, в Майдан не вешайся. Бабу глупую и старуху и молодуху гони вон. Совет да любовь, атаманы, посудим, порядим. Господи, благослови!» Чика снова поклонился в пояс. Толпа стала разбираться. Старики были уже впереди. Чумаков, прежний краснобай, влез на бочку и оглянул толпу. Со стороны храма толпа раздвигалась и пропускала дряхлого старика-казака, который тихо плелся, опираясь на молодого выростка. «Пропусти, дедушку Архипа!» передавалось и предшествовало его проходу. Некоторые казаки шапки снимали перед ним. Старик добрался до круга, снял шапку, помолился на храм, потом молча поклонился на все 4 стороны и тяжело опустился на скамью. Чумаков и Зарубин переглянулись и поморщились. «Помолчи, мало, атаманы молодцы!» — заговорил Чумаков, приосаниваясь. «Послушайте речи мои. Коль согласна, скажу я, спасибо, молвите. Коль не согласна и любо, ахайте малоумного. Посудим, порядим, и что повелите, на то я слуга вашего здоровья». Чумаков выждал, чтобы Майдан стихнул совсем, и заговорил. «Воспомянем, атаманы, времена недалекие, былину великого войска Яицкого, когда велися порядки дедовские, когда отважные выборные люди чинили суд миром, и расправа шла своя, безобидная, не грозная, а всем равенная, и вершилась воочию пред всем войском и молодечеством атаманским, на Майдане казацком, на свете Божием, а не по избам старшинским, ни за затворами, ни через приказную волокиту, что пристращивает, пытает и засуживает, и изволочив гонит на канате в Сибирь. «Правда истинная! Самая она правда!» — воркнула толпа. «Вспомним славные подвиги дедовы, как хаживали они многотысячную доблестную ратью на Кайсаков или в ханство Хивинское и к морю Каспию, забирать корабли товарные и в многие иные пределы далекие ворочались домой с добычей бесчисленной, с табунами коней и верблюдов, кои тащили везли казну несметную, кадушки золота и серебра, бархаты и меха многоценные, камни самоцветные, да оружие дорогое на воспоминание и на похвальбу впредь перед выростками. И ходила молва славная во все пределы земные, по всем землям вражеским, о великом и непобедимом войске Яицком, о богатырях-атаманах. И устрашенные ханы хивинские и кайсадские, крымские и бухарские слали на Яик гонцов да посланцев просить честного мира и дружества. И везли те гонцы обратно ответ атаманский: «Не замиримся во века с басурманом и нехристем поганым, не примем окаянство на душу, не пригоже дружество с поганами для воина православного. Будет где вам мир и упокой вечный, как башки посшибают вам атаманы. Дружество будет вам, да не с яицкими казаками в аду кромешном. Принесут где вам атаманы молодцы об весну прибудущую подарочки свойские. Кто шашку, кто кинжал, кто нож, а кто сагайдак калмыцкий с плевками летучими, стрелами закаленными». И чесались за ухами ханы басурманские, и гадали, как задобрить черта соседушку, зубастого и долгорукого казака яицкого. Слыхали вы эту былину? Позапамятовали беспамятные, отшибли вам память порядками новыми. «Помнится, не бойсь!» — загудели голоса. «По что запамятовать?» «Добро! А помните, какое дружество велось искренне с царями московскими? Как посланцы яицкие въезжали в Москву и били челом государям товаром красным, рыбой диковиной, да первый кус добычи и дувана откладывали и слали к ним с поклоном и с просьбою: «Прими ты, надежа царь белый, наши жертвования, заморские диковинки царевичам на утеху, золото в казну государеву, на нужды многие, а нас помилуй, государь-батюшка, заставь за себя Бога молить, не вяжи ты нам руки молодецкие, не клади запрет удали атаманской, не лишай казака воли казацкой, что сердечнее ему казачки чернобровой, слаще меду белого. Дозволь, мол, отец родной, гулять казаку по морям, по морчугам, по степям и сыртам и крестить сталью кованой татарву соседнюю. А будет тебе потреба в войске богатырском, токмо клич кликни, и придет тебе весь Яицк, как один казак, и станет стеной каменной супротив врага твоего. А одолеть врага, то поваляются за тебя все до последней башки казацкой. А как последняя свалится, казачата придут. И несть на свете врага лютого, короля державного хана, лыцаря, чтобы устоял бы супротив них, супротив отважности их». И милостливо слушали цари нуждушки и челобития посланцев яицких, и с милостью отпускали домой, сказывая: «Гуляйте, детушки, по морям и по степям, токмо честь знайте, и попусту не дразните татарву окаянную. Да как еще царем Михаилом жалованным и крестом, старой верой и красою бородою, так и всеми государями поныне милостями были сысканы и в вольностях казацких никогда не обижены». Чумаков остановился, оглянул молчаливо внимательную толпу и крикнул: «Верность сказываю, атаманы! Верно, верно! Искренне велися онные порядки казацкие. Еще допреж царя Михаила такого-то было. Любы ли атаманы онное житье-бытье дедово?» — выкрикнул Чумаков. «Люба! Ох, как люба! Толь житье наше нонешнее, нутка!» Загудела толпа, заволновалась, доревела: «Пометуете ли, атаманы, что было в позапрошлый год в Яицке?» Продолжал Чумаков. «Пометуете ли генералов Раймонова, да сотни побитых, да сотни в Сибирь погнанных? По всему Яицку то аукнулось. Туда треклятым и дорога!» — вымолвил тихо дед Архип. Ближайшие казаки огрызнулись на него: «Что брешешь, старый? По что забыли его на дысе успокоить? Да не за моего, не даром он дед Архип. Беды бы вам тоже, как и порядки ныне повели-то в яиц, как дьяков московских после бунта прислали туда, что посадили расправу чинить. Что ж, атаманы, и нам посиживать в покое да ждать пушки к себе? По что? Негоже в покое быть! Досидишься до лиха! Вести ему досидишься, атаманы, продолжал Чумаков. Пора нам посудить в кругу. Как славное казацкое житье-бытье завести на дедов лад? Посудите, вредите умные бывалые люди и честные атаманы. На тот ряд из полых быт, на тот конец и речь я свою заводил. Что порешите, тому и быть, а я слуга миру. Чумаков слез в толпу. Толпа загудела. Все заговорили вдруг. «Золотые речи твои, Чумак!» — сказал молодой казак из приближайших. «Мед точишь, молодец!» — прибавил другой. «Ишь, загалдели!» — заметил кто-то, оглядываясь на толпу. «Набрешут гораздо, а рассудят, что каленое железо в воду ткнуть один пшик!» Над толпой поднялся подсаживаемый молодыми на скамейку старик Стратилат. «Гляди, старый вылез, слухай дедушку! Гей, атаманы, возьми угомон! Гей, будет врать-то! Аль в Киеве не слышно!» — кричали со всех сторон. Смолкла понемногу толпа. Стратилат поклонился всем и заговорил. «Поведу я речь, дедушки, с изначала как разуму хватит. Ведомо всему станичному казачеству, яко мне годов много. Кто сказывает девятый десяток, к концу идет, а кто, слышь, заверяет, что давным-давно де вышла пора костям твоим на упокой. А я молвлю, что успею де, належуся в досталь-то до суда Божьего. А сколько де мне годов, того я не ведаю, и житию, что послал мне Господь, счета не веду. Греха сего на душу не приял, и безумия в тому Богу не дал. А ты не смазывай повозку-то, время не терпит, — сказал старшина. Проселками-то не води, умаешь и себя, и круг. Валяй напрямки, дедусь, чё кружить-то попосту? Не спеши, люди православные, не смазавшись на дороге не сядешь, а без пути напрямки скакать, так неведомо куда прискачешь, и придется тебе прохожего человека опрашивать. Куда де занесла меня нелегкая, и как звание месту? Да я смеют люди-то. Коня де умаял, а куда прискакал, не ведает. Непременно дело твоем смехоту заводить. Тому я о годах помянул своих, чтоб сведали молодцы, сколь многое довелось мне видать на веку моем. Ведомо вам, что совершил я многие походы. Еще при царе белом Федоре наряжал я службу под Чигирин, будучи еще выростком. И, помнится, бились мы люто с туркою. Боярин Рамадановский вел нас, и две рати мы разбили. И весь край тот попосту в пустоту привели. И в Полтавском побоище по своей охоте, и без наряду был я, дедушки, и получить самоличное спасибо от великого императора Петра Алексеевича. То, что когда клюнул землю свейский то королевич, то я из первых наскочил полонять его. Так вот, молодцы. Могу я нынь точно ответствовать Чумаковой речи, без урона чести моей? Верно сказывал он об старом житье атаманства Яицкого. Время подлинной устрашенной доблести. Но к тому я речь сведу, что времена-то не вернешь. Да и негоже вертать-то их. По что негоже? Ну-ка поясни, — быстро отозвался Чумаков. А мало ли что бывало-то в старину. Во весь-то во все веки свои порядки. Мните вы себя равными дедам силой-то крепостью. Ой, молодцы, истинно сказываю. Никакого подобия нет. Но на приклад возьмем. Чуть малая стужа, морозится казак. Лупится казачья личина, якобы тыква она. Захватить кого буран в степи и поминай его в молитву упокоением. А моего вот родителя, царство ему небесное, застиг пешего буранта в полста верстов от дому. Забился он под великий сугроб, улегся потихоньку и вздремнул лихо от сумерек до сумерек. Вылез и пришел домой. Гляньте-ка тоже на кладбище. Великоль число могилец дедовых, отцовых да и своих. дедовых-то совсем мало. Отцовых боль, а вашинских тьма тьмуща. А по что, скажите? Скажи сам, а чё спрашиваешь-то? У дедов был обычай. Было сказано, пошел кувшин по водичку, там ему и натачка. Почал выросток в татарву бегать, там ему дедушка и остаться. А вот подлинно помянешь, вот хоть кого из моих кумову, Петра Косой. В Хиве погиб, Наум-то с Андрюхой на Каспии остались рыбу кормить, а из Степана Косяки несказанно сотворили. Да и многое множество иных дедов, кои воинскую смерть получили в пределах далеких. А дедушка Стратилат-то по что уберегся? У храма лечь хочется? Усмехнулся Чумаков, а за ним фыркнули несколько ближайших казаков. А потом, молодец, обернулся к нему Стратилат, чтоб пред кончиной своей от худого малоумных внучат отвести, да чтоб в иные медовые речи в сполоху дегтя накласть, не в огнев будет сказано твоей честью. И Стратилат, усмехаясь, поклонился Чумакову в пояс. Громкий хохот предбодрил его, и он продолжал. «Сказываю я, много переменчивого в свете. Полагаете, вы тоже ханы? Те же полки ихние? Да нет, дедушки. Ханы ныне тоже дурачество свое бросили, тоже ума набрались, и полчища ихние бесчисленные, и оружены инако. А у них, поди, и пушки есть не хуже государственных. Истинно сказывал вам Чумаков». И оба дружества с царями московскими. Подлинно посланцы наши въезжали с подарками и казну, возили, да опять, дедушки, и переменились порядки. У царицы Катерины своей казны много, и нет нужды в ваших алтынах яицких, и подобает ей содержать молодцов-атаманов в смирении, потому что состоит она, матушка, ныне в уговоре с ханами хивинскими и иными, и ей не можно попустить вас разбойничать в их пределах. И времена, дедушки, другие, и казаки яцкие уже не тянонь. И вот сказываю я вам, безумие Богу не давайте. Ну что ж, хороши новые порядки-то? А что отняли у вас расправу-то круговую? Поводка сия добрая, да вот что, дедушки, круг-то вашинский не подобен дедову. А что отняли у вас расправу-то круговую? Поводка сия добрая, да вот что, дедушки, круг вашинский не подобен дедову, и живали в несравненном с вами согласии, судили и регили без ехидства. Анонь, собери круг, он тебя почище московского волокиты изволочит. Ропот пошел по всей толпе. Знам и всем, что ты рад бы старшинскую руку тянуть, огрызнулся Чумаков. А что пущали старого-то народ блазнить? Крикнули из толпы. Долой его! На кладбище четти ждут, не дождутся. Смекайте вот, усмехнулся Стратилат. У дедов-то на кругу что хошь, молви. Коль любо тебе, так хоть за татарву стой. А вы что? Он где блазнить, дало где его? Стало быть, одним согласником судить. Одни согласники добра не рассудят. А что ж, тебя не спросили. Усмехнулся Стратилат, покачал головой и молвил. Скажу я притчей. Была у Сафрошки тёлка. Утащили волки тёлку и сожрали. Пошёл Сафрошка в степь и кличет. Собирайтесь, атаманы, волки, в круг. Рассудите, лих мой, пожрали мою телушку волки. Гоже ли дело? Собрались волки на Майдан. Рассудили её. Ну-ка, по-твоему, Чумаков, что волки рассудили-то? Чумаков заговорил что-то. В ответ старику нугулливый раскатистый хохот заглушил его слова. Чика влез на бочку и обратился к Стратилату. «Дедушка, ты горазд смешить Майдан. Что решить казачеству-то?» «Что делать? Кашу заварили, а расхлебывать-то не в моготу. Сиди смирно, не сожалеючи времени прошлое. Вот что, старшина, а за грех, что натворили, виновные ответы дадут. Так что рассудите, атаманы молодцы!» Обратился Чика к толпе. «Ждать-то розыску и виновных выдать на Яицк, на расправу?» Толпа безмолвствовала. «Коль поясницу отлежали девки бородатые, я вам задние ноги-то подшибаю». «Слухай повешение!» — крикнул Чумаков. «Какое повешение?» «Смирно!» — гаркнул Чика. «Иная речь теперь, старшинская, слухай!» Чика откашлялся и грозным голосом заговорил протяжно. «По указу императорского величества повещаю всему казачеству станичному ведомость, пущенную из Яицкого города, по элику российский государь Екатерина Алексеевна в войне великой Тарградской туркой с ляхами польскими, то многие свои войски уложила на сражениях лютых. Посему повелено выставить к Рождеству в Москву 5000 казаков с Яицка». Гул пошел повсюду. «Укусило, девки бородатые!» — злобно шепнул Чика. «Смирно! Слухай до конца! Выставить 5000 конных, но не оружных. Потому не оружных, что завербуют их в московский легион на 25 лет, наподобие некрут. А будут они сражаться не по-казацкому, а обучать их воинскому подвигу по-гусарски. Слыхивали? Наедут дьяки да писаря. Так проводи, кого сдавать в легион. Вот вам указ. Нашли его, молодца, в хате старшины покойного Матвея». И Чука протянул ближайшим гербовую бумагу с восковыми печатями на снурках и оглядывал всю толпу повелительно и злобно. Словно море под вихрем заволновался весь Майдан, словно зыбь морская покачиваются головы казачьи, и как волны морские бегут, растут и сыплются с гулом на берег, так речи дикие, бессвязные и безразборные росли в толпе, бежали, гудели и сыпались на старшину. «Морочишь! Не бывало брешешь! Неслыханно слушать велишь! Не к лицу казаку гусарская повадка и гусарские подвиги-то воинские!» «А что не к лицу?» — засмеялся сердито Чика. «Не с бородой казак будет гусаром! Бороды повелено брить!» Давно находили грозные тучи на волнующееся море казацкое. Давно глухо гудели они. И вот за словами Чики грянул удар оглушительный. Даже сам Чика опешил. «Что брешешь, собака? Дави его, бей! Что морочишь, Майдан, свяное твое рыло?» «Да не гневись на меня, честно казачество! Не моя вина! Я указ читал, выисканный у Матвея, повещаю по кругу, что порешите тому и быть. Ну, молодцы, яксайцы!» — вылез Шумаков. «Что же рассудите-то?» Ревет стаустый зверь, словно в больное место пырнули его шашкой. «Бежать! Бежать, атаманы, в золотую мечеть! Вали всей станицей за Кубань! Да нет, за Каспий плыть! За Каспием-то раздолье! К некрасовцам, атаманы! Пойдем к некрасовцам!» Ревет зверь толпа. Ухмыляется Чика Зарубин в руку, поглаживая ус курчавый и бегая к уму Чумакову. «Помолчите, мало атаманы!» — вступается Чумаков. «Приличествует ли православному в чужие пределы бежать со срамом и челом бить собаки нехрестью? Пригодно ли бросать землю свою, хаты дедовы, родимый яик, захватя казачек и казачат уходить в кабалу к басурману? Негоже! Нуть к дьяволу с такой кабалой! Сказал бы я вам, лукаво молвит Чумаков, как по моему рассудку всем случае поступиться следь. Сказывай, сказывай! Напредь надлежит мне ведать доподлинно, коим не число ждать согласников, а какое число сопротивников, потому что есть меж вас и таковы, что сидеть и ждать порешили и виноватых выдавать. Расступись, братцы, разбирайся, тщательно все согласники. Толпа смешалась, и словно водоворотом два тока с ревом шли один на другой. Человек 20 все более седобородых стариков стали отдельно от громады казацкой. В числе несогласников были два деда. Стратилат, хитро ухмылявшийся, да Архип, который косо поглядывал кругом. Худое, скуластое, желтое лицо его было озлоблено. «По что противничаешь, дедушка? Брось!» — заискивающе обратился Чумаков к Стратилату. «Кривды меня не возьмешь! Смекаю я у вас с Чикой на уме недоброе. Вы заварили все ж совсем кашу-то какую, хотите народ смутить. Про борды там вернули, а по сю пору небось с казаков никого не обрили. Да много ты знаешь, до глухого весть дошли. Вот ты, Иваныч, как у вас было, скажи-ка», — вымолвил Чика, обращаясь к Лысу. «Точно, атаманы, мы вон, донцы, посему и бежали от себя, и нас уж на Дону скребня идет. По всем станицам. И многих в легионы забрали», — вымолвил другой донец Овчинников. а кто не шел, забирали во струга», — прибавил Творогов. «Убождем и сведаем», — отвечал Стратилат. «Подлин Льборы скрести повелено. Тогда и рассудим, что предприять. Как наедут, дедушка, в родобреи-то московские. Не время будет родить», — крикнул голос из толпы. «Садись, да и жмурься». «Тебя первого гулят, дедушка», — усмехнулся Чумаков. «И старого казака девчонку сутворят». «Ты не зубоскаль», — вдруг обиделся старик. «Ишь, пристали, что собаки. А вот, с вами стану». И старик перешел к толпе. «Любо, любой да дедушка, один ты полста стоишь». «Ну, а на этих плевать», — сказал Чика, показывая глазами на оставшихся несогласников с Архипом во главе. «Конечно, дело. Ну, атаманы, радуйтесь, веселитесь. Великой милостью сподобен вас Господь и несказанную честь послал вам. Слухайте, Господи благослови!» Чумаков перекрестился и продолжал громче. «Слыхали вы, что позапрошлую весну проявился в городе Царицын государь, что почитают якобы покойным, и он чудесно спасен Отцом Небесным от хищения вражеского?» Тишина безмолвная наступила кругом. «Государя великого, — продолжал Чумаков, — захватили псы окаянные и увезли был в Сибирь, но он, отец всероссийский, ушел с верными слугами и проявился нынь на Яек, чтобы объявиться верным подданным своим казакам, яицким да паки, прияв правление идти на царство. Хотите ли вы в службу цареву? Укажет вам Чика, где сыскать царя-государя?» «Хотим, сказывай, все пойдем. Где? Где?» — гаркнул Чика, поднимаясь рядом с кумом. «Приносите клятву страшную. Заслужить батюшке-царю, помереть за него хотя за утро, коли треба будет. Давай клятву. Не страшись, тогда никакой волокиты ни яицкой, ни московской. Все даем, как пред Господом. Света не взвить очами. Помереть всем не раскаяно. Сказывай, сказывай, где?» Кричала вся громада в один голос и, повалив скамейки, напирала на Чику. «Здесь, в хате, у меня», — молвил Чика, указывая на дом. Онемела толпа, словно заколдовала ее это слово. Муха пролетит, слышно. Только тысяча глаз горит и искрится на старшину. Всякое дыхание сперлось, словно боится всякий казак дыхнуть. Боится, что от его вздоха исчезнет сразу все, что замелькало у него в голове от чудесного слова старшины Чики. Долго длится гробовое молчание. У всякого стучит еще в ушах «Здесь!» И заколдованная тишина объяла все и всех. «Треклятые черти!» — пронзительно резануло по воздуху, будто пуля просвистала над всеми головами. Все шевельнулись и подняли головы. На бочке стоял, сгорбившись и трясясь, старый казак Архип. Придерживая одной рукой накинутый на белую рубаху кафтан, он поднял костлявый кулак над толпой и злобно оглядывал ее мутными, ввалившимися глазами, над которыми, как усы, нависали темные седые брови. «Треклятые черти!» — выкрикнул он снова, надсадясь хрипло от ярости. Казалось, душа его выскочит из тела с этими словами. «Эй, дедушка, баб-яга, не мешайся!» — сказал Чика. «Уберите его, молодцы, шастервенился!» Но никто из казаков не тронулся снимать деда, и все глаза теперь уставились на старика боязливо и трепетно. И все глядели на его белые губы и беззубый рот, будто боялись того, что светит с них сейчас. «Черти треклятые!» — судорожно взвизгнул дед, обращаясь на все стороны, с искривленным от злобы лицом. «Не уходились за старые лиходеи! Треклятые! Кашу заваривать, беды кликать, помер вдовиц-сирот пустить, треклятый! Самозванничать! Проявился царь здесь, черти трехля!» Ты и дед задохнулся, трехля! И опять задохнулся, трехля! Совсем задохнулся дед. «Молодцы, убирай его!» — крикнул Чика и потащил старика с бочки. Дед злобно отбивался, но вдруг ослаб, повалился с бочки и прохрипел: «Треклятый!» Несколько выростков подхватили его и повели под руки, почти понесли домой. Несколько раз останавливался дед, слободея, старался повернуть голову к Майдану и сжимал кулаки бессильные. Там на крыльце стоял Чика уже без шапки, пред раскрытой настежью дверью, и говорил громко: «Выть, государь-батюшка, объявись верным слугам твоим!» «На колени! Ура!» — крикнул Чумаков, бросая шапку и опускаясь на землю. Безмолвствует, словно мертвая вся толпа. Но вот передние ряды опустились с Чумаковым на колени, а за ним, озираясь и дивясь, колыхнулась и вся громада казацкая.